Также офицеры должны проводить смотр и обучение стрельбе и работе в группах. Один раз в месяц полк собирается на учения и также проводит боевое слаживание. Может быть, много скептиков из будущего, которые скажут, что аракчеевские военные поселения не оправдали себя. Но они даже тогда, в первой половине XIX века, работали. Сейчас же поселить на новых землях, которые все еще оправдывают свое древнее название «Дикое поле», служилых людей с оружием и обученных быстрому реагированию, это безопасность и относительный порядок в регионе. Тем более, что села будут с элементарными оборонительными укреплениями. Тут же как? То запорожцы людишек захватят и отведут свои земли, то слободские также поступят, то крымцы, то донские, а еще сюда переселяются сербы, что бегут от османов. И они воюют, и их воюют. И казалось бы, что все вокруг свои, да не так. Наличие же серьезной постоянной силы позволит уменьшить пыл буйным головам и частично снять напряжение с региона, а там и уменьшить вероятность удара в спину. «У нас рядом с Крымским ханством боеготовых постоянных войск окажется более 4 дивизий, общей численностью в 44 тысячи, из которых 10 тысяч конница казаков, полк уланов и гусар, 333 пушки. Под Москвой создается 2 полка кирасиров. Переобучение уже прошли офицеры Суздальского, Ладожского и Новгородского полков. В случае боевых действий предполагается задействовать дополнительные силы донских, яицких, оренбургских казаков, калмыков и башкир и еще 3 полка – самарский, астраханский, оренбургский, если обстановка в местах позволит. Общая численность войск при развертывании может составить 50 тысяч пеших, 17 тысяч конницы», – докладывал Апраксин. «Только крымские людоловы со своими данниками могут выставить до 100 тысяч конницы», – высказался Алексей Разумовский, которому, видимо, не понравилось, что украинское казачество в данных раскладах не учитывается. Но он не прав, учитывается. Только понять их структуру и решимость выставить определенное количество полков невозможно. А еще не раз были случаи, когда они и вовсе меняли свое решение. Вольные же. Но без привлечения запорожцев не обойдется. Они тот регион знают лучше кого бы то ни было. «Это так, Алексей Григорьевич, вы правы. Поэтому сей прожект только на сдерживание неприятеля», — с улыбкой сказал Апраксин. Потенциальному партнеру в дворцовых интригах не грех и подарить улыбку. Как бы то ни было, но Разумовский сохранил достаточно фавора, чтобы иметь политический вес и получать улыбки от докладчиков в присутствии государыни. «Согласно сведениям военной коллегии, Россия может развернуть за 2 месяца до 140 тысяч солдат напряжением всех сил. Для данного числа войска готовятся магазины с провизией и пороховым запасом. До лета будет проведен еще один рекрутский набор на 25 тысяч душ», — решил и я показать свою осведомленность. «Да, османы больше имеют войска, но их выучка плоха. Артиллерия еще хуже. Чуть более 10 лет назад крушили их и меньшим числом», — решил показать свое участие в обсуждении и Иван Иванович Шувалов, чувствующий себя неловко, не его этой темы. «То есть пушки у нас знатные. Молодец, Никита Демидов», — подал голос и Петр Иванович Шувалов. «Знал бы, Петр Иванович, что мы тебя на славу обокрали и создали на более чем 10 лет раньше шуваловские гаубицы, ставшие демидовскими». «И именно сейчас, Петр Федорович, ты отсылаешь цельный флот бог знает куда?» — государыня помотала головой, демонстрируя свое сожаление. «Ваше Величество, война будет не ранее, чем через год, скорее 2. Обучаются османы, обучаемся и мы. Мы же быстрее развернемся, уже давно начали работать. А я жду возврата части кораблей через 2,5 года. Может статься, что они пойдут сразу в Медитеранское море, в Средиземное. Но хорошо бы им отдохнуть», — размышлял я вслух. «Все, идите к спектаклю, готовьтесь. Сегодня будет трагедия Сумаркова. Петруш, останься», — сказала Елизавета и взялась за виски. От всех докладов у нее разболелась голова. Так долго выслушивать, думать, лавировать между прирученными ею хищниками, сегодня Елизавета действительно показала, что все еще правит. «Притомилась тетушка?» — участливо спросил я, как только все вышли за двери. «Спала плохо. Потом еще слушала какой-то негодяй». Я встал и хотел уже высказать вслед ушедшим наговорщикам, но был остановлен государыней. «Сядь. Ты править будешь, как муж или недоросль? Такое часто на совете, когда кусают друг дружку, но не сильно, не вгрызаясь. Пускай полаются да успокоятся. Вот тебя пользовали попервой. Это потому, что стал уже значимым. Я-то понимаю?» — Ну скажи, Петруш, по что так много серебра потратил на экспедицию? Так тетушка собрал у людей все их знания и понял, там, куда отправил я экспедицию, есть много добра для приумножения, может и золото. Найди сперва, а то многие ищут да мало находят. Государыня улыбнулась, но быстро посерьезнела. Миних оставить будешь на строительство сел и городов на меже с крымскими татарами? Знаю сие. Алексашка Шувалов постарался, разузнал. Я не против. Перед отъездом Христофора Антоновича приезжай с ним. Поговорю с генерал-майором. Пусть и далее служат России, а не бунтуют. Петербург, дом Петра Ивановича Шувалова, 17 мая 1748 года. Петр Иванович Шувалов уже два дня мучил себя вопросом. Где взять денег для пополнения бюджета? Вот такой человек, который даже не возглавляет Берг-коллегию или Мануфактур-коллегию, думает о будущем Отечества и его финансовом благополучии. Все дело в том, что поступления в казну резко упали из-за того, что Шувалов все-таки продавил решение упразднить все внутренние таможни. Петр Иванович понимал, что, скорее всего, это временные издержки, и уже скоро, год-два, и оживится торговля, и начнется приток серебра в казну уже из других источников. Но как это объяснить государыне? Она же просто обвинит Петра в отсутствии в казне денег и даже жене Марфе не отвести гнев государыне. И это в преддверии противостояния, если и не войны с Османской империей. Вот запросит цесаревич дополнительного финансирования для военной коллегии, что уже сделал бы любой на его месте, и не получит, потому что казна уже не досчиталась 2 миллиона рублей. При том, что строительство Зимнего дворца опять подорожало, и Елизавета безапелляционно отправит необходимые деньги на его эту грандиозную стройку. «Взять кредит в банке я ж могу», – размышлял вслух Шувалов, а специально обученный писарь быстро записывает высказанные в голос мысли своего хозяина. «Вот только Петр Федорович будет против давать кредиты государству, и, что странно, он совершенно прав». «Ваше сиятельство!» К вам его сиятельство Александр Иванович Шувалов, его сиятельство Михаил Илларионович Воронцов и Иван Иванович Шувалов, громогласно известил мажордом. Именно так на французский манер звалась должность распорядителя в доме. В дом Петра Ивановича Шувалова пожаловали лидеры шуваловской партии при дворе. Поводов для этого предостаточно. Пусть они и не сильно влияют на ситуацию вокруг императрицы, но все же. Только полгода назад на горизонте показалась победа и смещение Бестужева-Рюмина, но сейчас происходит обратное. «Я рад приветствовать вас у себя в доме». Петр Иванович расплылся в улыбке. «Здравствуй, брат». Первым из гостей поздоровался Александр Иванович, будучи старшим среди братьев, но уступивший первенство Петру. «Давайте к делу, господа», начал предметный разговор Михаил Илларионович Воронцов. «Первое, что следует обсудить, это назначение Михаила Михайловича Голицына президентом Адмиралтейской коллегии. Ранее мы не включали его в расклады, но он больше человек Алексея Петровича Бестужева, чем наш. Четвертая четверть Голицыных, да, он скорее человек Бестужева и очень желает не только примирения с цесаревичем, но и стать тому другом. С другой стороны, Голицын, да не тот, а второй ветви, Алексей Михайлович, который нам благосклонен терять влияние на Екатерину Алексеевну». Воронцов сделал паузу, давая и другим высказаться. «Петр Федорович распоряжается фондом воспомоществования, где уже под 600 тысяч рублей собрано. Михаил Михайлович Голицын собирается использовать фонд для ремонта флота. Набирает вес Никита Акинфеевич Демидов и их товарищество с цесаревичем, тот же банк. Зачем нам этот юнец-наследник? Может, есть вероятность его оттеснить?» Говорил Александр Иванович Шувалов. Тайная канцелярия после того совета, где дурак Белосельский обвинил цесаревича, встретила сильное противление. «А ты, Алексашка, тогда решил проучить недоросля, что заигрался в коммерции и в потешные полки?» — обвинил своего брата Петр Иванович. «Господа, а есть вероятность нам примириться с Петром Федоровичем? Он ранее не занимал чью-то сторону и больше с нами коммерцию вел, не интриговал?» Выступил миротворцем Иван Иванович Шувалов. Иван и вовсе не желал играть в эти придворные игры вокруг наследника. Двоюродный брат примыкал к партии кузенов Шуваловых скорее по признаку одной фамилии, но и немного из-за чувства благодарности. Братья помогали ему, когда Иван еще не был в фаворе. И уже эти два фактора потребуют от Ивана Ивановича во всем поддержать братьев. Но он действительно не понимал, зачем нужны какие-то уроки наследнику. Чтобы что? Наказать за то, что мальчик не пожелал отдавать больше долей в банке? или мальчик отказался от заказов на мануфактурах Петра. Недоросль организовал без участия Шуваловых большую экспедицию. Петр Иванович сам виноват, что не вошел в американское дело. Шувалов не отказал Петру Ивановичу, когда критиковал освоение Севера Америки. Он торговался, чтобы получить более выгодное предложение в этой экспедиции. Наследник не понял намеков и не шел на уступки. А может, и понимал, но сознательно не предлагал преференции Петру Ивановичу. Ну и какой он тогда мальчик? «Признаться, и я хотел бы отыграть назад, но как в таком случае не потерять лицо?» — сказал Петр Иванович. «А что, если с ним открыто поговорить? А раньше же он не примыкал ни к нам, ни к Бестужеву. Он был над всеми играми. И понял это я только сейчас. Господа, он наследник как-никак», — сказал Александр Иванович Шувалов. «Вот знал же, что ты, Алексашка, не дурак», — усмехнулся Петр Иванович. «Самое простое — поговорить и решить все полюбовно. Тем более, что он наследник. Я почти уверен, что экспедиция на Камчатку и в Америку будет иметь прибыль для Петра Федоровича. А ты узнал, брат, какие товары повез в Кильброкдорф?» «Нет, знаю только, что возле мануфактуры, где делаются эти товары, много выстрелов слышали, как будто целый плутонг стрелял», — ответил глава тайной канцелярии. «Господа, что делать с цесаревичем, еще решим. А то, что, вероятно, война с османами, вот проблема», — попытался вернуть в нужное русло разговор Воронцов. «Так это французы все обозленные. Вот хотел я союза с Францией, но коль так гадить станут, то...» Попытался высказаться Александр Иванович. «К англофилу Бестужеву под крыло перейдешь. Османов бить нужно. Французов также нужно бить. Если они отправят свои полки на помощь османам, то ты, Михаил Илларионович, пошли кого в Париж. Посоветуй не воевать, пригрозить тем, что в Индию ушел русский флот, чтобы помочь англичанам выбить последние французские форты оттуда», — высказался Петр Иванович, который в этой четверке играл наиболее весомую роль. Тогда как Воронцов был скорее исполнителем, стал вице-канцлером, в том числе и молитвами Шуваловых. Меньше всего участвовал в таких советах Иван, но его присутствие было обязательным. Это он все еще ночная кукушка, которая старается для общего блага всех перекуковать. Собравшиеся считали, что они имеют право обсуждать все государственные вопросы. Всегда после совета в присутствии государыни они собирались и делали работу над ошибками, строили планы и вырабатывали единую позицию, чтобы уже позже продавливать ее скорее исподволь, чем явно. То Марфа Егорьевна что-то скажет венценосной подруге, то Пимен обмолвится перед государыней словечком, или Иван поразмышляет вслух, когда будет чесать пятки Елизавете. Так и формируется мнение государыни, но также на нее и пытается влиять и Бестужев. Глава третья. Индийский океан, недалеко от острова Мадагаскар. 25 мая 1748 года. Дмитрий Леонтьевич Овцин был капитаном военно-торгового корабля «Афанасий Никитин», единственным русским капитаном как на торговых, так и военных кораблях. И то, что назначение случилось, заслуга скорее господина Шишковского, которого уже называют «цепным псом цесаревича». За три дня до начала экспедиции капитана Макнолана сняли с должности и увели в неизвестном направлении, как и еще двух его помощников на корабле. Дмитрий Леонтьевич не стремился узнать подробности то ли ареста, то ли еще чего бывшего капитана Афанасия Никитина. Еще до приказа о назначении Овцин возглавил последние приготовления для отбытия, возможно, самое значительное путешествие в его жизни. Между тем, новоиспеченный капитан мог считаться одним из самых главных русских первопроходцев в Америке. Он уже был там, с Витусом Берингом. Тогда Овцина осудили за то, что он пользовался покровительством долгоруких, которые проиграли в дворцовых войнах и подверглись опале, а Дмитрий посетил низвергнутое семейство в ссылке. Вот Овцина и сослала Анна Иоанновна матросом на Камчатку. Да он и не жалел, особенно сейчас, когда проникся грандиозными замыслами освоения русской Америки. Если даже половина от задуманного цесаревичем будет реализована, то быть русскому флагу на Аляске первому. Больше 2,5 месяцев прошло с момента отбытия военно-торгового корабля «Афанасий Никитин» из порта в Ревеле, так как именно туда загодя перебазировались все корабли экспедиции. Сделано это было и для того, чтобы еще раз проверить корабли, сделать последние ремонты. Ну и была еще одна причина в выборе Ревеля – льды. Этот город позже покрывался льдом, чем это происходило в Петербурге. Из Ревеля большая эскадра груженных под завязку кораблей отправилась в Киль, где подбирала еще два фрегата. И этот громадный для мирного времени флот устремился к датским проливам, которые, вопреки опасениям, не принесли неприятностей. Но все и всегда гладко не бывает, и уже у берегов Англии двум шлюпам и одному фрегату пришлось останавливаться в английских портах на ремонт. Не самый сильный шторм повредил и другие корабли, но не критично, чтобы останавливаться больше, чем на две недели. Предполагалось, что отставшие корабли последуют следом и нагонят экспедицию в районе мыса Доброй Надежды, самая южная точка африканского континента. В дальнейшем корабли шли вдоль африканского берега, чуть ли не каботажным способом, три раза приставая к английским факториям на континенте. Были даже попытки перекупить русские корабли, чтобы на них отвезти черных рабов, так как работорговцы не успевали выполнить заказ североамериканских колоний на прямоходящий товар. Тяжело приходилось эскадре только при выходе в Индийский океан. Тогда ветра были нестабильными, и приходилось часто менять паруса. Да и делать это под проливным дождем. Результат – два человека на Афанасии и Никитине сорвались в море и насмерть. Не успели спасти. Один с грот мачты, второй сорвался в воду с бушприта. Это были первые потери, что крайне странно, так как ни один человек из команды, ни из колонистов не умер, и даже никто серьезно не заболел. Медикусы цесаревича трудились и днем, и ночью. Как узнал Овцин, прибыток в серебре каждого медикуса зависит от количества умерших моряков и колонистов. Вот они и стараются, следят за пищей, постепенно увеличивают количество потребляемой квашеной капусты с клюквой, заставляют есть лук и чеснок, всегда проверяют воду, наливают напиток из шиповника и лимона. «По правому борту вижу три паруса!» — прокричал вперед смотрящий. «Ну чё ты кричишь? Мы оторвались вперед, вот и нагоняют остальные корабли. Что, не видно Андреевского стяга?» Вальяжно с линцой ответил мичман Сергей Иванович Зейский, представитель последнего выпуска роты гардемаринов. «Так и нет, ваш брать! Стяг-то тряпку черную корабли и мают!» Прокричал с гнезда на грот мачте наблюдатель. Зейский сморщился от выговора матроса. Сергей Иванович, несмотря на свои еще незрелые годы, только 18 лет, да и не самое лучшее образование, считал себя человеком просвещения и любил критиковать младшие чины за их говор. «Как черная?» Вдруг встрепенулся мичман, до которого не сразу дошел смысл сказанного. «Тревога! Бейте в корабельный колокол!» Страх охватил Сергея Зейского. Морской бой самый страшный, вокруг только море, а мичман, в чем никогда не признавался, даже не умел плавать. «Мичман, в чем дело?» На палубу ворвался капитан второго ранга Овцин. «Пираты!» — в нарушение устава сказал Зейский. На корабле началась суета. Команды капитана находили мало отклика, матросы бегали, офицеры часто стояли словно статуи. Ни один Сергей Иванович оказался скованным страхом, много было на корабле неопытных гардемаринов. «Бога душу мать, якорь вам в седалище!» Ругался капитан, уже достав шпицрутен, чтобы ударами заставить прийти в себя команду. «Ваш высокоблагородие!» К Дмитрию Леонтьевичу Овцину подошел мужик. Нет, мужиком этот боец был ровно до объявления тревоги. Сейчас перед капитаном стоял казак. «Представьтесь!» — потребовал Овцин. «Сотник Пластунов, лазутчиков Платон Конкин!» — сказал казак, а у капитана внутри кипела ярость. «Кто такой капитан? Царь и бог на судне. Он должен знать все и обо всех. Еще 5 минут назад Дмитрий Леонтьевич был уверен, что перевозит колонистов, пусть и немного странных, жилистых да боевитых. А тут воно как. На корабле лучшие из казачества, о ком уже легенды слагают. Должен был Овцин настоять и поинтересоваться у пассажиров их имуществом, которое досмотрено не было из-за распорядителя цесаревича, что инспектировал корабль перед отбытием. Что вы можете предложить?» Овцин решил не нагнетать и так волнительную ситуацию. 100 казаков, из которых 5 владеют штуцерами и могут выбивать неприятельских офицеров до 700 шагов. «Обучены подлым ухватом и бою в тесных условиях», — докладывал Конкин. «Вы предлагаете довести дело до абордажа?» — удивился капитан. «Так точно, ваше высокоблагородие», — четко ответил казак. «Согласуйтесь с ротмистром Гансом Миллером, но я планирую маневрировать и уходить на запад, чтобы соединиться с иными кораблями и уже тогда превратиться из дичи в охотника», — сказал капитан и лично пошел делать внушение молодым мичманам. 5 часов шли игры в кошки-мышки, пока к Афанасию Никитину не подошел линейный корабль «Галштиния» и фрегат «Дмитрий Донской». Можно было давать бой, но и пираты пополнились еще двумя фрегатами и по общей огневой мощи все еще превосходили русские корабли. Не стоило сомневаться и в выучке каперов, явно бывших военных. По крайней мере, вражеские вымпелы показывали отличную навигацию, нагоняя русский корабль. «Нам придется развернуться и дать бой ближнему фрегату, или через полчаса неприятель настигнет корабль в невыгодной для нас позиции. Готовьтесь, господа, это будет сложный бой. Помощь идет, на горизонте появились еще паруса, и это наши. Но поспешаем мы на соединение и будем перерезаны двумя фрегатами неприятеля и взяты в кольцо. Галштиния с Дмитрием Донским не успевает к нам и идут на сближение с двумя оставшимися кораблями пиратов. Вот и выходит нам или с тремя фрегатами биться, или подловить один и быстро его победить». Дмитрий Леонтьевич замолчал. Он сам не был до конца уверен в своих решениях. Это первый его действительный морской бой. Много морей и рек отходил Овцин, но стрелять приходилось очень редко. Афанасий Никитин развернулся правым бортом к находившемуся рядом фрегату неприятеля, уже слышались выкрики на английском языке. Выстрела не прозвучало. Русский корабль предлагал себя в качестве приза, ну или выражал желание сразиться в рукопашном бою. Овцин доверился казакам, которые уверяли в успехе именно абордажного боя. Понимал он, что и пираты позарятся на такой дорогой подарок, как торгово-военное судно стоимостью в полтора линкора. Каперы выстрелили лишь пятью пушками и картечью, больше для острастки, призывая к сдаче. И хорошо попали, сразу же убив до 10 русских моряков и 3 казаков. Слаженный выстрел казаков и штуцеров был неожиданным. Еще оставалось 600 метров до противника. Да, говорил сотник, что их штуцеры так далеко бьют, но эти слова казались больше бахвальством. Англичане, уже изготовившись к сцепке кораблей, также не ожидали выстрелов, но сразу же зашевелились, изготавливаясь дать залп с левого борта, проворачивая для этого свой корабль. Вот только Афанасий Никитин делал кроссинг-Т, то есть русский корабль был готов открыть огонь со всех орудий в только разворачивающееся для выстрелов неприятельское корыто. Так и произошло, и пусть эффект вряд ли можно было назвать сокрушающим, но ряд орудий противника уже были выключены из боя, получив свои попадания. Целились казаки именно по обслуге вражеской артиллерии. Стреляли штуцеры, к ним присоединились уже и фузеи роты Миллера. Англичане сделали свой залп, но из неудобной позиции, в полразворота. Противники ждали абордажа. Полетели кошки, сцепляя корабли, доставались лестницы и доски. Особо лихие наглы уже перепрыгивали или перелетали на канатах на русский корабль. «Вперед, братцы!» — закричал сотник Конкин, и стая хищников, на удивление, и неприятеля, и русских моряков, устремилась на вражеский корабль, сбивая пиратов с их же лестниц. Они стреляли, потом скидывали пистоли и начинали танец. Подсечка, и наглый лежит на палубе русского корабля, удар головой, и нос другого пирата превращается в крошево. Поворот, нырок, и третий капер летит в воду. Овцин изготовился к бою. В одной руке держал заряженный пистоль, в другой — шпагу. Капитан был полон решимости, наблюдая за работой казаков. Именно так. Рутинной, привычной работой. Овцин все больше верил в победу. Пластуны Конкина быстро перенесли сражение уже на палубу пиратского корабля. Поддерживаемые выстрелами штуцерников казаки, а следом и абордажная полурота Миллера, уже овладели инициативой. Через 5 минут стало очевидно, что пираты повержены, и только дело времени зачистить весь корабль. Но вот времени этого и не было. Еще 2 корабля, которые ранее перерезали отход военно-торговому Афанасию Никитину, поняли, что их соплеменники не справляются и начали менять паруса и выворачивать, чтобы приблизиться к месту боя. 2 пиратских фрегата, что перерезали путь русскому кораблю к бегству, собирались прийти на помощь своим побратимам, что сейчас отчаянно обмениваются залпами с русским фрегатом и линейным кораблем. Но поражение союзного вымпела от торгового судна вынуждало вступать в бой с русским военно-торговым кораблем, тип которого настолько знаком. Корабль отличался от своих сестершипов, однотипных кораблей, только Андреевским стягом. Не такая уж и беззубая эта добыча, как ранее предполагали английские офицеры, пряча флаг Royal Navy и вывешивая черную тряпку. То, что заказчики данного налета потребовали захват именно одного из военно-транспортных кораблей, сильно усложняло ситуацию. Опытные морские волки, лучшие моряки Королевского флота, могли бы значительно эффективнее просто потопить 3-4 корабля и скрыться на просторах бескрайнего океана. Но нужен был именно захват, А русские, видно, не столь опытные канониры, пусть и с неплохими пушками, оказались очень лютыми в абордажной схватке. «Вывесить сигнал атаки! Будем топить русских!» — прокричал капитан каперского корабля. В это время Дмитрий Леонтьевич Овцин, понимая всю сложность ситуации, приказал расцепить корабли и вывести захваченный призом английский фрегат чуть вперед, навстречу приближающемуся противнику, и уже позже произвести сцепку. Суммарный залп захваченного англичанина мощнее, и нельзя упускать возможность выпустить по приближающемуся врагу эту мощь. Тем более, что казаки были обучены и артиллерийскому бою. Вот они на захваченном вражеском корабле и должны были произвести залп, после чего бежать на родной транспорт. Казаки, в виде приближения пиратских вымпелов, сработали жестко и быстро. Все матросы врага, как и захваченные в плен солдаты, были умерщвлены, офицеры раздеты до нога и брошены в трюм своего же корабля. Только капитан пиратов и еще два его помощника были заперты на Афанасии Никитине. На все эти действия было потрачено не более 10 минут. «Платон Васильевич, одолеем пиратов?» — спросил у казачьего сотника капитан Овцин. «Одолеем, коли они решат на абордаж идти. Большой кровью, но одолеем. И еще, Дмитрий Леонтьевич». Казак задумался, но решительно спросил. «У меня это инструкция спасти вас хоть уговором, хоть силой. Сие предписано самим государем-цесаревичем». Овцин только посмотрел на Конкина с некоторым сарказмом. «В море спасти крайне сложно, если вообще возможно. Коли пуля не возьмет, картечь пролетит мимо, то уйти под воду с кораблем. Худшая смерть из многих». Казаки разделились и частью стали за орудия на английском корабле. Их учили управляться с полевыми пушками, так что в ту степь выстрелить смогут. Вдали громыхали выстрелы, эта галштинья добивала каперский корабль. К сожалению, для русской экспедиции потерян союзный фрегат. Уж больно метко стреляли английские пираты. Неприятельские фрегаты подходили дерзко, остервенело. Пираты понимали, что их затея не увенчалась успехом, что уже русская эскадра отрезает пути отхода для оставшихся двух английских кораблей. Не было смелее и злее английских моряков в этом времени. Еще долго учиться русским, чтобы встать вровень по мастерству с лаймами. Но никто не упрекнет русский флот в трусости. Овцин, даже понимая, что подход практически всей эскадры экспедиции – дело не столь долгое, и он может попытаться сбежать, потянуть время, решил принимать бой. Бегая от хищника, всегда оставаться добычей, не бывать такому. «Ба-бах!» – зазвучали залпы орудий на призе. Казаки давали свой залп с еще недавно бывшего английского корабля. Рано русские воины выпустили свои ядра. Следовало бы подпустить немного ближе неприятеля. Англичане же только начали разворот для задействования как можно большего количества бортовых пушек. Они намеревались уничтожить корабль своих же побратимов. Расчет на то, чтобы использовать пиратский корабль, в том числе и в качестве заложника, как и его захваченную команду, не удался. Может, пираты и увидели в зрительные трубы, как быстро и жестоко уничтожали их подельников. «Бабах!» — раздался залп английских пушек от ближайшего фрегата, но на призовом корабле в это время уже почти никого не было. Когда призовой корабль уже накренился, англичане, ударив по Афанасию Никитину и сбив с русского корабля гроссмачту, сделали невозможным маневрирование русских, которые уже отцепились от призового англичанина и были намерены посостязаться с пиратами в маневренном бое. Зря, конечно, военно-транспортный корабль уступал в этом пирату. «Приготовиться к абордажу!» — закричал Овцин. «Лисов, командуй!» — выкрикнул сотник Конкин и стал рядом с капитаном. «Этот абордаж не будет легким. Русский корабль брали в клещи с двух сторон. Призовой корабль еще не затонул и мешал англичанам, но почти обезлюдивший пират неуклонно относил в сторону. Выстрел четырех английских корабельных пушек стал последним из артиллерийского противостояния с пиратской стороны. Они сами себя лишили возможности эффективной стрельбы, чтобы не задеть своих же подельников из второго вымпела. Уже когда началась цепка и полетели кошки, лестницы с крюками, русский корабль выдал неполный залп, но с обеих бортов в упор. К сожалению, ожидаемого эффекта не случилось, и пираты не получили критических пробоин ниже ватерлинии. Но и англичане сейчас не могли бы ни маневрировать, ни тем более убежать. Драка началась жестоко и бескомпромиссно. Выстрелы, работа палашами, а чаще кинжалами, свалка, где трудно сориентироваться в поиске свой-чужой. Казаки стали громко материться, чтобы по звуку русского мата в дыму выявлять своих, даже с учетом того, что крики сильно сбивали дыхание. Но тренированные воины, где никто не курил, а водку пили только по действительным праздникам, выигрывали в физической подготовке у противника. Впрочем, и в мастерстве. Вот только в этот раз противника было вдвое больше, и рубились уже на трех кораблях и коки, и канониры, и обслуга. «В сторону!» — закричал Конкин, когда двое англичан прорвались через оцепление к капитану Овцину. Уход от короткой корабельной сабли, выпад, первый противник с отрубленной рукой уже не боец. «Хе!» — на выходе делает выпад Овцин и помогает Конкину сразить и второго нападающего. «Стоять!» — прокричал казачий сотник и закрыл своим телом капитана Дмитрия Леонтьевича Овцина. Тело казака поразили сразу две пули. Платон Васильевич досконально выполнил инструкцию, где говорится при необходимости прикрыть своим телом. «Суки!» Прохрипел казак и, сделав два шага, рубанул одного из англичан и подрезал второму ногу, после чего, получив еще и удар кинжалом в бок, казак завалился на палубу корабля. Овцину удалось сразить еще одного пирата прямым ударом шпаги в сердце, когда раздался слаженный залп ружей остатков корабельной роты Миллера, и ситуация стала стремительно меняться в сторону победы русских. Поскальзываясь на лужах крови, английские пираты стали отступать, а к сражению приблизился побитый, но не утративший хода линейный корабль «Галштиния». Недалеко уже находились линейные корабли «Юнона», «Ослябя» и фрегат «Авось». Цесаревич, по известному только ему принципу, настаивал на названии каждого вымпела, вплоть до шлюпов. «Я назову в честь тебя, казак, остров или мыс. Спасибо», — сказал Овцин, склоняясь над телом Платона Конкина. Ораньенбаум, 3 июня 1748 года. Вчера был в офицерском собрании. В принципе, можно и не продолжать. Стереотипы сразу же обрисуют пьянку. Так оно и было. Собрал я всех офицеров-семеновцев, преображенцев, лейб-драгунов, ингерманландцев в элите, сняв все заведение на вечер. Стребовал слово чести, что не перегрызутся между собой. Соперничество преображенцев и семеновцев всем известно. Напомнил гвардии, что я их любимый наследник цесаревич, и иных не нужно. Пели песни, плясали русского. Были и 6 дуэлей, которые провели незаточенными шпагами в экипировке, так как все дали слово, что крови не прольется. Раз в полгода нужно и так отдыхать. «Брокдор, вы живы?» — спросил я у своего камердинера, который спал прямо на кушетке у нашей с Екатериной спальни. «Ваше высочество!» — пробормотал галштинец, который вчера составил мне компанию у гвардейцев и явно перебрал больше моего. «Идите к себе отдыхать. Через 2 дня ты отправляешься в Киль наладить связь и открыть торговое представительство. А еще нужно оговорить последние рекомендации», — сказал я и отправился в свой экспериментальный цех. Еще 1.5 года назад я привлек к себе больше 20 оружейников из тульских мастеров-одиночек. Потом пополнил эту тогда еще толпу индивидуалистов некоторыми мастерами, например, дворянином и артиллеристом Михаилом Васильевичем Даниловым. В реальной истории конструктора пушек привлек того малого, что должен был изобрести под чутким и неусыпным оком Петра Ивановича Шувалова пушку-единорог. Молодой, но уже мастер действительно обладал инженерным складом ума. Офицера получилось заполучить, используя возможности и власть военной коллегии. С Даниловым занимались математикой, физикой. Сам Ломоносов, морщась и не решаясь отказать наследнику российского престола, работал с парнем и не сразу, но оценил деятельного и впитывающего науку как губку мастера. Именно Данилов и стал мозговым центром конструкторского бюро. Дополнительное образование Михаилу Васильевичу пошло впрок. Да, он был грамотным и достаточно рукастым инженером, но я хотел большего от Данилова и получал в итоге конструктора-универсала. Между тем, ожидания столкнулись с мощной, казалось, непробиваемой стеной. Это и неумение работать в команде, алчность и завистливость оружейников-одиночек, привыкших от начала до конца самостоятельно изготавливать конечный продукт. Часто это оружие получалось неплохими репликами, но работать в команде, попуститься своей горделивостью — нет, не слышали, что так можно. 1.5 года притирки и моего железного терпения, 1.5 года приглашения за немалую плату математиков и видных оружейников из промышленной Демидовской империи, работа с психологией людей, решение внутренних конфликтов и начало что-то вырисовываться. Можно начинать работу, но инструменты работников были столь примитивны, что и с этим пришлось что-то решать. Прибыли лучшие английские станки, дорогущие до зуда. Какое же убожество! Уже то удручало, что все эти устройства-махины были на тонких ножках и определенно без возможности закрепить так, чтобы не было тряски и шатаний. Стали переделывать, с привлечением опять же всех и каждого, кого только советовали в Академии наук. Между тем, дельцы из Академии поняли, что можно прийти к цесаревичу, умно помолчать и получить весьма существенные деньги на халяву. Я наивный первоначально и предполагал, что умнейшие люди империи молчат, но после выдадут какой-то результат. Тщетно. Но все же дельные изменения были проведены. Ситуацию усложняло то, что я ни разу не был ни токарем, ни слесарем и не мог выдать феноменальный результат в деле изобретения станков. Те агрегаты, что я видел в своей жизни, исполнить просто невозможно, уж тем более станки с ЧПУ. Может, только вспомнить смогу устройство предельного и ткацкого станков, вот это я уже начертил. Был в английском музее в прошлой жизни, с интересом слушал экскурсовода. Никогда бы не подумал, что пригодится. У нас уже были прототипы ткацкого станка Эдмунда Картрайта, который он должен изобрести где-то к концу века, создав механический ткацкий станок с ножным приводом. Я же начертил эту громоздкую махину по памяти, и уже 4 таких агрегата готовы к использованию. Были мысли продать станки Петру Шувалову, все же у него большое текстильное производство. Однако последний совет при государыне показал, что я не ношу фамилию Шувалов и не член их клана. Братья хотели меня осадить, все больше интригуют, проверяют на прочность, так что нет, без станков обойдутся. В дальнейшем предполагалось изобрести и вращающуюся раму, что улучшит качество, да и еще больше ускорит процессы. Но сделать последнее открытие я стану, когда уже будут работать мануфактуры. Простаивать агрегаты не должны. Сейчас уже ищу людей для организации ткацкой фабрики в Самаре, куда проще привозить хлопок, ну и коноплю выращивать. Рядом с городком вполне себе можно, что уже и делается. Из хлопка с добавлением конопли получается хорошая парусина. Там же планирую открыть пошивочный цех. Одежда из денима может и зайти мещанам. Но то дела будущие, не ранее как следующей осенью получится открыть полноценное производство, кроме предельного цеха, который уже работает. А киргизы все более наращивают продажи хлопка. Сырье будет поставляться в том числе и бартером, с нашей стороны оружие. Джунгары вновь пытаются продолжить экспансию. Если эти наследники монголов прорвутся через Среднюю Азию, то количество проблем у России значительно возрастет. Ну а чем еще занимаются бездельники в экспериментальном центре? По порядку. Создали велосипед. Да, именно так, и в варианте советской промышленности, похожий на аист, но в трехколесной вариации, так как мало кто, кроме меня, освоил двухколесный механизм. Сложности вызвали две вещи. Очень жесткая резина, которую варили такие из одуванчиков, и спицы. Они получались крайне непрочными, мало что проволока. Ну и с этим справились, благо велосипед не космическая ракета, а двухколесный примитивный механизм, ну или трехколесный. Чего стоило подшипники изготовить, отдельная песня. Так что с велосипедами, если уж очень активно не попрут, будем заканчивать. Но на чем, уверен, заработаем, так на детских колясках. Они тут, если есть, то представляют собой просто убожество для поганого сословия. Я же предлагаю дворянскую моду на коляске. И везде нужен каучук. Резина из одуванчиков плохая. И как в Великую Отечественную войну могли компенсировать недостаток резины варкой ее из одуванчиков? Так что вот еще одна причина колониальной экспансии – каучук. Возлагая надежды на получение сверхприбыли на перьевые ручки. Они также не сильно-то и легки в производстве из стеклянной или фаянсовой емкости для чернил. Стекло упаковано в деревянный корпус. Пробуем делать корпуса из керамики или железа, ибо жестью тот материал не назовешь. Есть эксперименты и по обрезиниванию ручек. Само перо изготавливают ювелиры, чтобы чернила при нажатии вытекали дозированно, а заправлять ручку легко. Налить чернил, откупорив сверху колпачок. Поставить на поток такую работу не удается, и получится ли увеличить производство в ближайшее время с этими даже усовершенствованными станками, не факт. Поэтому шло накопление товара. Сейчас уже 4000 ручек готово, из которых есть серебряными и золотыми перьями. Рекламная кампания начнется уже завтра, когда императрица по моей просьбе покажет ноу-хау на ближайшем маскараде. Потом в кильской газете «Брокдорф» должен будет написать про чудо-перо из России и начинать дозированно, дефицитно продавать. Безусловно, быстро скопируют, но пройдет год, чтобы снять сливки, а после заниматься планомерным изготовлением ручек. В конце концов, есть же и Китай, где все, что можно, изобретено, но мало что производится, там ручки будут востребованы. Есть и зажигалки, массивные, неудобные, но есть. Работать с нефтью у русских химиков получается вполне сносно. Не в промышленных объемах, конечно, но бензина пока хватает. Ну а дальше сложностью в изготовлении зажигалок стал корпус и кремень, который часто крошился, для чего предполагалось в комплекте запасные детали. Зажигалок чуть более 1000 и целых 200 штук отправились уже в экспедицию к Америке. Вот это богатство, что успели освоить на сегодняшний день, наряду с пушниной нужно было продавать в Киле. Сложная задача с реализацией меха. Европа бойкотировала русские шкурки, как и все, что могла предложить для продажи европейцам Россия. Исторический факт. В это время мода на бобра из Канады. Да, торговля рухлядью велась, но между странами. Были ушлые иностранцы, что покупали меха внутри России с последующей перепродажей уже на европейском рынке. Европа сейчас переживала бум на бобровые шкурки, которые монопольно поставлялись Вест-Индской компании, что промышляла в Канаде. Киль, как я надеялся, может стать той свободной экономической зоной, что позволит обходить негласные запреты на ввоз пушнины из России. «Получилось, Михаил Васильевич?» — задал я вопрос Данилову. «Пока плохо, но барабан уже крутится. Вот только пружина ломается, замок заедает», — ответил глава экспериментального центра и протянул мне «Кольт», который, думаю, возьмет имя Данилов. Еще через пару месяцев после переноса сознания в голову наследника престола я нарисовал, потом и начертил тот самый «Кольт». Начертил с пояснениями и устройство унитарного патрона. Потом долго, очень долго шла работа по, казалось бы, простому воссозданию предмета. Пришлось часто самому общаться с оружейниками, рассказывать об оружии, благо что-то дознал. Пытались перейти к картонному патрону. Как вариант и такое ноу-хау, но при хорошей бумаге, идеальной погоде и разумности пользователя. Все эти факторы редко соприкасаются. Полгода назад группа ученых, рекомендованных Ломоносовым, начала работы по изобретению бертолетовой соли и гремучего серебра, так нужных для создания капсуля. Вещества синтезированы, но до создания капсуля дело еще не дошло. Есть задача проанализировать производственную цепочку, чтобы не образовалась глубокая пропасть между «изобрели» и «использовали». Много экспериментов провели мастера, но пистолет Данилова вроде как получился, несмотря на истерику оружейников, которые во все горло кричали о несуразности таких игрушек. Создать револьвер пытались уже давно, и даже с некоторым успехом, но это было и дорого, и нефункционально, либо просто невостребовано и предано забвению. Пока это убожество, а тот вариант, что на потоке заряжался крайне сложно. В каждый стаканчик мерно засыпался порох, который придавливался пыжом, пуля оборачивалась в тряпочку, работа шомполом, после надеть капсулы. 7 выстрелов подряд из очень дорогого оружия. Стоит оно того? Я посчитал, что стоит. Тем более, что принцип патрона был нам уже известен. Эволюция револьверов должна быть скорой, а прототип следующего поколения я держал в руках. «К Ломоносову обращались по причине улучшения стали для пружины?» — спросил я. «Да, ваше высочество. Результат вы и держите в руках», — ответил Данилов. «И какие в нем проблемы?» — задал очередной вопрос я. «Большое усилие нужно приложить, чтобы выжать спусковой крючок. Ну и патроны из картона. Мы их производим очень мало. На пистоль сейчас только по 200 патронов», — ответил инженер-инструктор. «Направьте всех, кто есть на производстве патронов, обратитесь к бумажным мануфактурам. Пусть предложат крепкий картон. Если я сегодня приму пистоль, потом я обращусь к Никите Акинфеевичу Демидову по этому вопросу, и вам придется взять с десяток мастеров и поехать в Тагил, чтобы наладить производство и передать свой опыт. Кого оставите здесь?» — сказал я, рассматривая оружие. Испытания прошли не грандиозно, но нормально. Я отстрелял 36 патронов, ствол выдержал, без проблем, но мой указательный палец на правой руке окаменел, а рука онемела. Действительно, большие усилия нужно приложить для выстрела, да и прицельная стрельба крайне сложна, тем более с имевшимся порохом. Однако 6 выстрелов без подзарядки с убойной силой до 7 десятков шагов — это имба в бою, как и сохранение жизней многих и многих солдат. Еще бы что-то придумать для чистки, а то кирпичная крошка тут ну никак не подойдет. Пусть думают те мастера, которым за это серебром платится. 6 из 12 почти уже выделанных пистолетов я собирался забрать себе. Это будут подарки и 2 лично мне. Подарю Румянцеву, Суворову, Миниху, придумаю еще кому. Или не подарю никому. Нужно еще будет проконсультироваться с Шишковским и мастерами по секретности технологий. Количество патронов сильно ограничено, но что есть, того не прибавить. Пока не прибавить. Будем забивать гвозди микроскопом и производить патроны ручным способом, чтобы хватило на одну, но победоносную войну. И все же подключать к делам Ивана и Петра Шуваловых необходимо. Забывай детские обиды. Те же патроны я готов покупать на нужды армии хоть у, прости господи, чертей. Не если, а когда придумаем унитарный патрон в металле. Возвращался я во дворец в приподнятом настроении. Все же удалось и в создании оружия продвинуться. Вот так из пистолета Данилова должна родиться и кознозарядная винтовка. Последняя, как я позже понял, была бы даже перспективнее в производстве, но позже, значительно позже. И только после того, как мне наконец удастся проломить стену и начать распространение метрической системы, которую пока даже Ломоносов критикует, можно замахиваться на производство икознозарядной винтовки. Ну а мелкие, казалось бы, вещи делают возможности к большим прибылям. Перьевая ручка, неказистая, массивная, но уже прогрессивная, как большая и тяжелая в 250-300 граммов зажигалка. Велосипед. Бум, на который обязательно будет, и я подтолкну, проехавшись по Невскому на махине. По бизнес-плану на ближайшие 2 года лично моя прибыль без заложенных в план существенных премий работникам с продажи только уже изготовленного товара составит до 60 тысяч рублей, и в последующие 5 лет данные изобретения без учета оружия принесут от 500 тысяч до 700. Потом, конечно, сверхприбыли уменьшатся, появятся конкуренты, многочисленные подделки, но получать серебро стабильно можно еще будет очень долго, и людям давать хорошие рабочие места, формируя прослойку рабочих, и, как следствие, увеличивая число потенциальных покупателей. Получение прибыли позволит не останавливать строительство будущих доходных домов и 2 больших магазинов с комплексами собственного производства. Мадагаскар. 4 апреля 1748 года. Мартын Петрович Шпанберг стоял на носу флагмана «Юнона» и смотрел на удаляющийся берег острова Мадагаскар. Теперь этот остров, пусть и временно, уходит под защиту и покровительство русских. Рассадник пиратства в Индийском океане полностью зачищен от всякого рода каперов. База пиратов, скорее всего, не могла сравниться с Ямайкой, кишащей там разномастными пиратами, где могли рядом стоять корабли и французских каперов, и английских, и голландских, и истинных флибустьеров, которым не нужны каперские патенты, чтобы грабить торговые корабли в угоду какого-либо государства. Мадагаскар – это английское детище, инструмент Англии для завоевания своего господства в Индии. К примеру, португальские корабли проходили юг Африки без всяких эксцессов, как и почти все английские, если не было отдельных заказов от Ост-Индской компании. Но горе испанцам и французам, которым приходилось снаряжать целые эскадры, чтобы прорываться в Индию, где они еще имели больше колоний, чем Англия, но неуклонно теряя свои позиции. Колонии стоили Людовику дорого, а дороговизна содержания колоний медленно, но неуклонно сводила французские усилия по присутствию в Индии к нулю. Русская эскадра не поленилась и выжгла 2 флота пиратов, которые были скрыты мысами и с океана сразу не видны. Но казаки умели так спрашивать пленных, что шансы скрыть правду пиратами были никчемны. В живых из захваченных пиратов оставили только примерно 50 католиков, которые клялись и божились, что они вообще сочувствовали якобитам и давно подняли бы восстание, если бы не удаленность от митрополии и их меньшинство. И часть из этих людей действительно были ранее в тюрьме, о чем имели записи в корабельных документах. Принять пиратов на службу – мера вынужденная, так как Афанасий Никитин либо требовал капитального ремонта, что выполнить в имеющихся условиях было невозможным, либо частью остаться на острове в захваченных фортах, но людей невоенных следовало как-то переместить на другие судна. Либо плыть далее на захваченных 3 призах – пиратских фрегатах, что стояли в мадагаскарских гаванях. Вот в управлении призами и должны помочь ренегаты. Было очень много раненых, которых можно вылечить, но не в условиях крайне стесненной и сложной корабельной жизни. Вот и высадились на острове 50 солдат и 40 казаков, 7 медикусов и 20 рабочего люда под общим руководством ротмистра Ганса Миллера. Раненых было 48 человек. Возможно, эта высадка станет основной для начала русского присутствия на Мадагаскаре, не очень перспективном месте, но не сильно далеко от юга Африки. Призы в виде 3 фрегатов было решено все же не использовать для дальнейшего плавания. Небезосновательно Мартин Петрович Шпанберг решил, что англичане в Бомбее или Калькутте узнают свои корабли, и тогда проблем не оберешься. Поэтому решили быстро перебить название кораблей и отправить их с донесениями и 5 пленными английскими офицерами в Петербург, обязательно огибая Британские острова. Тем более, что пиратская база не была скудна на материальные ценности, вести которой на север Тихого океана было бессмысленно, так как, несмотря на потерю одного русского фрегата, который все-таки был потоплен, повреждения Афанасия Никитина, грузов на русских кораблей все еще было более чем достаточно. Немного золота, немало разных серебряных монет и французских, и английских, с португальскими, очень много слоновой кости, немало чая. Вот то, что разгрузили на 3 трофейных фрегата и, сформировав команды из других кораблей, разбавив пленных моряков-католиков, фрегаты отправились в Петербург. «Дмитрий Леонтьевич, вы все еще настаиваете на своем участии в экспедиции? Ваш корабль пусть и героически сражался, но, слава богу, хоть как-то добрался до берега. Все оставшиеся ваши моряки, как и многие казаки, остались на Мадагаскаре или отправляются в Петербург. Простите за откровенность, но вы потеряли свои команды», — сказал Шпанберг, когда уже и так все слова были сказаны. «Мы уже говорили, Мартин Петрович, я был на Аляске, я знаю немного язык алеутов, мне нет места в России, но я хочу ей служить», — ответил Овцин. «Впрочем, не только я предложил движение на восток. Господин мичман Сергей Иванович Зейский также на этом корабле». «Да, у мичмана Зейского уважительная причина – побег от невесты». И чаще суровый Шпанберг рассмеялся. Отец Зейского, Иван Алексеевич Зейский, нашел отличную партию для своего сына, дочь более богатого соседа-помещика. Родители уже практически договорились, намечались по старинной русской традиции смотрины. И письмо Сергею, который обучался навигации в Петербурге, уже пришло, но сын сбежал в плавание. Сергей рассказывал своему непосредственному капитану Овцуну со слезами, что его невеста и слишком пышна телом, и большая, и строгая дама, к тому же старше его аж на 5 лет, и уже перестарок. Однако главным аргументом, из-за которого Дмитрий Леонтьевич Овцун ходатайствовал за молодого мичмана, было то, что Зейский, пусть и впал в ступор с самого начала боя, но быстро из него вышел и стал грамотно командовать, быстро принимал решения. Да и после сражения с парня слетела наигранная спесь и высокомерие, которые были маской для провинциального, небогатого, если не сказать больше, парня, чтобы скрыть свою местечковость. Ну а некоторый авантюризм парня еще пригодится. «Хороший парень, это он в первой волне с казаками ворвался в форт пиратов», — сказал Овцин и отпил вина, бокал с которым стоял на столике рядом с вице-адмиралом Шпанбергом. Стоял практически штиль и минимальная качка, даже бокалы не шатались на столике. «Казаки озверели, когда узнали о героической смерти сотника Платона Васильевича Конкина. Почитаемый он был у казаков». Шпанберг приподнял бокал с вином, поморщился, потом выкрикнул своему слуге: «Никифор, дай водки хлеба, казака помянуть». Датчанин Мартин Петрович Шпанберг проникся русской культурой, да и приходилось уже не раз участвовать в поминках. Тут вино неуместно. Ораниенбаум, 29 июня 1748 года. Нырок в ноги, Кондратий успевает выставить руки и сдержать меня, одновременно пытаясь подловить ударом с колена, но я изворачиваюсь и бью казака кулаком по внутренней части бедра. Это больно, я знаю. Кондратий делает шаг назад, а я успеваю, пока напарник не ушел в глухую защиту еще раз, но уже ногой пробить в ту же точку бедра. Кондратий сморщился от боли, но изобразил стойку. «Довольно. Теперь я могу слева пробивать тебя, так как ты лишен нормальной опоры», — сказал я и протянул руку казаку. «Петр Федорович, после недельного полного отдыха как будто быстрее стал. Я же, напротив, тренировался по 2 раза в день и проиграл тебе», — выразил обиду главный казачий диверсант и телохранитель. «Это называется, Кондратий, плато. Тренируешься много, а потом еще больше. Растешь в мастерстве и в какой-то момент понимаешь, что роста нет. Тут можно еще усерднее изнурять себя, но лучше отдохнуть. Вот так неделю ничего не делать, да еще и к гвардии сходить хлебного вина выпить. Вот я после недели отдыха с большой охотой стал изнурять себя снова», — говорил я своему спарринг-партнеру. «А ты, Кондратий, к состязаниям готовился, вот и работал более нужного». «Готовился, но проиграл, ваше высочество. Может, заменить меня на Степана? Он первый кулачный боец нынче», — снова стал сокрушаться о своем поражении в финале Кондрати. Еще зимой я объявил, что в июне будут проведены соревнования на лучшего кулачного бойца – стрелка-фехтовальщика. Призом за победу в кулачных боях были 300 рублей. Целое состояние для крестьянина и немалые деньги для большинства дворян. Пригласил я и гвардейцев, чтобы, если честно, проучить. Уж много они бахвалятся. Лучшим стрелком стал штуцерник из 2-го Воронежского егерского полка, чем был сильно раздосадован Суворов. Его подопечный стал только 2-м. Ну а лучшим бойцом стал Степан, заместитель Кондратия и, по факту участия в реальных боевых действиях, самый опытный диверсант. Однако не стал бы я говорить, что Кондратий Пилов сильно уступил своему же ученику. Во-первых, он провел на один бой больше и с противниками куда сильнее, чем достали Степану. Во-вторых, допустил лишь одну, но фатальную ошибку. Дал зайти себе в ноги и свалился. Со Степаном я также спаррингуюсь. Оба бойца работают в схожем стиле и становятся уже не столь интересными. Но они друг друга стоят. Ну а мне нужно искать иного партнера. Петр Федорович, во дворце сразу 2 вестовых. Один офицер из Кронштадта, иной от Петра Ивановича Шувалова. Оба заявили об исключительной важности своих донесений. Еще письмо от Брокдорфа из Киля. Сказал Бернхольц, который не стал прерывать мою тренировку, но поспешил сразу же доложиться, как только я стал умываться. То пусто, то густо. Посетовал я и стал быстрее одеваться, прибегнув к помощи слуги. Действительно, 2 недели меня никто не беспокоил от слова совсем. Тетушка вновь приболела, теперь у императрицы уже явно начались проблемы с камнями в почках, а не более в животе от переедания. Государыня никого не желала видеть, и даже сам факт своего недомогания пыталась скрыть, но разве можно такое при дворе? С Петром Ивановичем еще в мае состоялся проникновенный разговор, отчего я долго пребывал в сомнениях, ища подвох. Шувалов извинился и предложил забыть обиды. Какие обиды? Как по мне, так за рамки отношений партнеров не особо-то что-то и выходило. Некоторые сомнения, недоверие и попытки продавить свою повестку, чтобы получить большее. Это нормально, ничего личного, только бизнес. Так то ли говорят англичане, то ли еще станут говорить. Я всегда вел свои дела именно так. Но что именно хочет Петр Шувалов? Зачем такая срочность? Ну, это можно быстро узнать от порученца-фаворита и местного олигарха. Больше меня интересовало сообщение из Кронштадта. После отбытия из Англии экспедиции вестей от нее никаких не было. Василий Андреевич Хмитевский прислал письмо, что его составляющая большой экспедиции выходит из Тобольска, что местные власти без энтузиазма встретили людей, несмотря на то, что получили на эту встречу очень существенные деньги и время на подготовку и закупку провизии, а больше и не было новостей. «Кого первого впускать?» – спросил Бернхольц, и я задумался. Интересно было бы выслушать флотского офицера. Скорее всего, были сведения о передвижении эскадры, но так обидеться может Петр Шувалов, который, как оказывается, весьма чувствительная и эмоциональная натура. «От Шувалова», — коротко обронил я, и в кабинет вошел знакомый мне приказчик Петра Ивановича. Не понимая срочность, напористость, но тут так заведено. Вестовой принес лишь одну весть. Ко мне едет самолично его сиятельство, и будет через 2 часа. Ну и хорошо, хотя настораживает такая срочность. Другое послание было куда интереснее. Прибыли 3 фрегата из экспедиции, полностью груженные товарами и непосредственно деньгами. Мне предлагалось самому прибыть в Кронштадт или в Адмиралтейство для разбора принадлежности товаров. Тут я сморщился. Прикидывая, куда девать товары, можно ли быстро арендовать склады и как организовать их охрану. Трюмы 3 фрегатов – это большой объем, а своих складов в Кронштадте у меня не было. Еще из Кронштадта привезли послание от Брокдорфа. Он писал, что расторговался хорошо, все продано и есть заказы в 10 раз превышающие количество реализованных товаров. Только велосипеды не раскупили, так как никто, кроме самого Брокдорфа, ездить на них не умеет и не осознают их удобства. Это серьезная недоработка, нужно было придумывать иную конструкцию, чтобы облегчить эксплуатацию механизма, проводить рекламную кампанию. Но интереснее всего в послании было иное. Брокдорф пишет цены на некие товары, которых у меня быть не должно. Да и не было их. Но он утверждает, что купцы в Киле уверены в наличии у меня в большом количестве чая и слоновой кости, и торгаши более чем заинтересованы в покупке их. Сложив 2 плюс 2, я понял, какой именно товар находится в трюмах фрегатов и что корабли останавливались в нейтральном киле перед переходом уже в Петербург. Коммерческая тайна? Нет, не слышали. Офицер из Кронштадта не знает, что на кораблях, а купчины в киле знают чуть ли не до пуда, чего и сколько русские везут. И вообще, откуда тогда эта слоновая кость? Ограбили по дороге кого?